Наутро проверил град насчет кошачьего населения, есть разные, и простые, и ориенталы, и мау. Подсобрал, до чего дотянулся. Тут в общем просто, мусор в пакетах складывают посреди улиц, в определенных местах, баков нет. Потом мусоровозы забирают, в течение дня, так что кошачьему племени раздолье. К обеду добрался до самого города Алжир, красиво, красиво, местами. Появилось ощущение взгляда, мощное такое, будто рядом кто-то стоит и в спину пялится. Но да у нас дела, осталось сотню котов найти и будет 3000. Кстати, 6 павлинов по пути удалось собрать, 3 самца, 3 павы, правда без цыплят. В разных городишках, по-моему, они одичавшие были. Суть в том, что здесь павлины не особенно распространены, чистый случай, и наличие хорошего сканера. 5 клеток с разноцветными попугаями купил на базаре, а гепардов передумал искать, не буду. Обойдутся, я вам не зоопарк ходячий. И потом сомнения меня разобрали, гепарды-коты очень быстрые и хищные. Пошатнут еще экосистему, она там и так на честном слове держится. Лисы это другое, они и медленные, и мышей любят, а гепарда мышами не прокормишь. Когда мы заканчивали прочесывание города и количество хвостов достигло 3020, Макс подал голос. Нас преследует по земле некое существо. М-сканер показывает наличие магического амулета, и само оно непростое, движется запредельно быстро. В обычном диапазоне не просматривается. Однозначно наш клиент. Садимся вон там, в тихом закоулке возле мусора. Как раз 3 кота есть. Держи, Палаш, с таким вертуном Кацбальгер длинноват будет. Если оно до сих пор ничем в нас не стрельнуло, значит надеяться на ближний бой. Сделай поле номер 1 под одежду, посмотрим сколько раз оно меня достанет. Не то чтобы совсем запредельно. Метнувшуюся ко мне тень было отчетливо видно, быстро, размыто, но видно. Отмахнулся по колхозному, слева направо, звон металла. Это чучело закружило вокруг, работая саблей как пропеллером. Этакая техника в расчете на испуг оппонента. Казак, что ли? Ох уж эти казаки, все бы им своей вольтажировкой забавляться. Отсек я ему руку сковырялкой, на ходе снизу вверх, и полголовы по этой же траектории снес. Обычным палашом так бы не получилось. Но Макс включил усиление, прошло как сквозь пустое место. Сабля звякнула по каменным плитам отдельно, тело упало отдельно и тут же запузырилось черной пеной. Рука на сабле тоже вскипела и осыпалась черной пылью. Так и не разглядел, кто это был. Вот так тебе не здрасте, не до свидули. И одежды не осталось, только амулет торчит боком из кучки пыли. Да сабля еще на древней брусчатке валяется. Явно не казак, не ведут себя так вульгарно казаки, особенно после смерти. Макс, и кто это был? Вампир. Вампир не вампир, но точно нежить. Может быть химера. Вампиры так тупо не нападают обычно. Опять же в одиночку, на явно превосходящего противника. Не их стиль. Не разлагаются так мгновенно. Амулет скрытой легкой защиты, совсем не вампирский, такие с ними не стыкуются. Сабля, тоже непростая. Сдается мне, у нас горит сажа. Кстати, о саже, собери в баночку прах мерзавца. Вдруг родня объявится, предъяву кинет. Не убивать же сразу всех, может им достаточно будет урны с прахом. Но это вряд ли, скорее всего, казачок был засланный. Чего на банке написать? Напиши черным маркером. Мудила из Алжира. Что там с амулетом и саблей? Сабля, явно восточного происхождения, изогнута сильно. Рукоять, как водится в каменьях, баланса никакого от слова совсем. Магимы самозаточки, очистки и небольшое усиление удара. Питается некроэнергией, это из тех клинков, что все время рвутся в бой и портит мозги хозяину. Мерзопакостная вещица, но совсем не вампирская. Амулет, обычный амулет скрыто. Включил, надел и ты человек-невидимка. Любой маг выше среднего уровня увидит без проблем и амулеты человека под скрытым. Но в мире, где нет магии, подобный амулет может создать очень серьезный перекос. Поле скрыто работает и как слабое защитное поле, выдержит 3 арбалетных стрелы, потом погаснет. Амулет скрыто, интересная вещица, красивая. По внешнему кольцу гравирован дракон, обвивающий все кольцо. Кончик его хвоста направлен внутрь амулета. Внутрь кольца вставлен диск, в центре крупный красный камень, мигающий в магическом спектре, его обвивает другой дракон, тоже по кругу и кончик его хвоста направлен в сторону внешнего диска, а морда его вверху и кончик хвоста внешнего дракона указывает точно в глаз внутреннего, все из золота. Проворачиваю диски до совмещения кончиков хвостов драконов, камень гаснет, перестает мигать, просто обычный рубин. Прячь саблю и амуль в раздел на сдачу свигу. Уходим, насовсем. Кошачья армия у нас в комплекте, остальное барахло тоже. Ощущение взгляда в спину пока пропало. Надолго ли? Что будет в следующий раз? Вакуумная бомба или сразу атомная? Там, на юге виднеются горы. Летим туда, найдем подходящее место и будем устраивать переход на МО. Горы были так себе, низенькие и состояли неведомо из чего. Не то песчаник, не то туф, более похожие на слежавшуюся глину. Но кое-где пластами, довольно прочными. Нашел наиболее дикое место с горушкой побольше. Вырезал 6 камней из полкирпича, в пакет с надписью «Земля 2 Алжир». Заглубляюсь, заваливая за собой камнем узкий проход. Делаю проход извилистым, чтобы взрывом не выбило камни наружу. В центре горы, у ее подошвы, выжигаю пещерку 4 на 4 метра, высотой 1,90 м. 3 метра в диаметре будет большой круг, в который вписан треугольник, в который вписан малый круг на 1,5 метра диаметром. Это основа портала. Выглаживаю пол, ухожу в стену, опускаюсь ниже. Под этой пещеркой делаю еще одну, 5 на 5 на 2 в высоту, с тонким столбиком по центру. Толщина пола потолка между пещерами сантиметров 40. Обматываю столбик вверху 10 шашками тротила. Вставляю один часовой детонатор, но пока не завожу, он для перестраховки. Не озаботился детонирующими шнурами, теперь творчество на коленке будет. Придется резать шашки пластида, лепить из него подобие шнура. Затем укладывать 3 метра по потолку с выводом в верхнюю пещеру. Там еще минировать свод. Провозился 2 часа. Чувствую, устал. Да и время снаружи где-то вечер, а я не ужинал. Ладно, раз уж мы на месте, спешить теперь некуда. Рисовать портал надо на свежую голову и чтобы руки не тряслись. В нижней пещере ставлю стол, ужинаю. Потом кидаю на пол надувной матрас, расслабляюсь. Через 3 часа просыпаюсь, отдохнул, готов к подвигам. Появляется некоторое слабое ощущение взгляда в спину. Ищу-таки. Стал в центре верхней пещеры, осмотрелся. Ну что, Макс, как чертить будем? При помощи палочек и веревочек или ты сам? Стой неподвижно, сейчас набросаю контуры. Большой строительный маркер начал выписывать на полукруги и завитушки. Циркулем так точно не сделаешь, отличная работа. Готово, что там у тебя за теория, излагай. Теория такая, вот нарисованы все нужные контуры портала, фломастером на камне. Какова толщина чернил фломастера, что напитывать энергией? А ты никогда этого не делал ранее. Может быть, много энергии уходит именно на наполнение линий, потому что ни во что наполнять. Пока все сфокусируется, пока то да сё. Давай поверх разметки, положим колбаску клея жидкие гвозди. Толщиной с пол сигареты. Застынет он быстро. Тут жара как в духовке. Гора за лето прогрелась. Потом попробуем наполнять энергией. Сам будешь класть? Конечно сам. Ты тут будешь сутки мудохаться. В строительный шприц вошла туба с клеем. Калибровка наконечника. Поехали. И вот вокруг меня белоснежные круги. Треугольник и множество рун. Ушло почти 4 тубы. Кило клея на один проход. Норм. Это к мне теперь и не выйти отсюда. Клей потопчешь. Куда тебе ходить? Сейчас разложу камни с мо и приступим. Берем последние, с равнины, что мы перед уходом вырезали. Давай. Ну ты понял, сначала я держусь рукой за полку на потолке и ты страхуй, чтобы сразу не провалиться. Открывается портал, просовываешь глаз, смотришь куда попали. Если там мо, прыгаем. Высоту ты как оговорено поставил? Да, 20 метров, максималка. Закуривай сигару, я тут уже проветрил все. Не коротко ли будет? Шнур на 15 секунд, Макс, из опыта прошлой жизни, скажу тебе, когда горит шнур, стометровку пробегаешь секунд за 9, с полной выкладкой. Только фиксировать подобные рекорды обычно некому и не досуг, так что успеем. Цепляюсь пальцами правой руки за потолочную полочку. На ней стоит снаряд 150-ка, обвязанный тротиловыми шашками, свисает кусочек запального шнура. Отсюда к нижнему заряду уходит дорожка пластида. Макс просовывает глаз и щуп в нижнюю пещеру и взводит часовой механизм на 10 минут. Страховка на случай осечки шнура. Начинаю закачку энергии. Клеевые дорожки потихоньку начали светиться сиреневым, камни в вершинах треугольника начали осыпаться тонкой пылью. Эта пудра зазмеилась по полу, оседая на рунах и кругах, так вот как это работает. Свечение стало ярким и под ногами протаяло круглое окно по диаметру внутреннего круга, там видна каменистая равнина и зеленые блики Гриана. Там мо, Абдулла, поджигай. Пересмотрел ты, Макс, вредных советских фильмов. Прижигаю сигарой кончик запального шнура, Он пыхает тонкой струйкой дыма. Разжимаю пальцы. Ухаем в окно портала и Макс включает призму. Плавно отлетаем в сторону. Садимся. В небе черный круг. В сиреневой рамке. 8, 7, 6. Рамка начинает тускнеть. 3, 2, 1. Черный круг вспыхивает ярко-красным. Бум. Круг исчезает. В небе остается черное кольцо дыма. В почву смачно впечатывается донышко снаряда. Чвяк. Только щебень брызнул во все стороны. Кольцо дыма постепенно истончается и растворяется в небе. Сижу ровно, курю сигару. А мы так-то рисковали с минированием. Внезапно освобожденная взрывом энергия портала могла натворить дел. Сколько, кстати, на закачку ушло. Шеф, ты будешь смеяться, но всего 7%. Опана, это радует, можно делать эксперименты. Что будет, если нарисовать портал на стене, а камни приклеить? Или вопрос про невесомость, тоже неплох. Хотя, если сработает на стене, то в невесомости, без проблем. И какой у нас запас энергии? Осталось ровно 85%, было 92%. Или вот, если дома, в подвале, нарисовать портал, использовать и посмотреть, что от него останется. Не, сначала лучше не дома, на стороне где-нибудь. Посмотрим, как оно по жизни. Ну хорошо, мы прибыли, осталось убедиться, что это здесь та самая МО, которая нам нужна. Пошли посмотрим, вон там должен быть наш знак на склоне горы. Подбираю еще теплое донышко снаряда, идем к скале. Знак был на месте. Глава 18. Скажите, этот попугай говорящий, знаете, то же самое он только что спрашивал про вас. Вырезаю еще 9 камней из того же гранитного обломка скалы. Эта порода зарекомендовала себя хорошо, к чему менять пристрастие. Время здесь было ближе к вечеру. Резко стартую в сторону мраморного пика. Там поужинаем, переночуем и решим, к кому первому завтра ехать. Достал эльфиек, пока они радостно скакали по площадке и любовались закатом, зашел в пещеру. Кинул 2 надувных матраса в ольков, одеяло подушки. Достал письменный стол, поставил у окна. Другой стол и стулья на площадке, будем ужинать на фоне заката. Этот вечер только наш, усталые путники вернулись домой. Выпили в плепорцию, посидели до темноты. Вторая половина лета, тепло. Потом покувыркались в постели, спали крепко и долго. Проснулись, Гриан уже стоял высоко. Легкий завтрак и немного вина. Решили единогласно, летим к эльфам, потом видно будет. Погода ясная. Идем над лесом по пилингу на мамашу Син. Садимся прямо в центре эльфийской деревушки. Выпускаю принцесс. Заходим во дворец. Хоть это архитектурное недоразумение и на приличную виллу не тянет, но просторный холл сразу за дверью есть. Овальный стол со стульями присутствует. Сажусь пока за стол. Девушки умчались на второй этаж искать мамок. Минут через 10 спустились. В прежнем составе. Королева, вторая и третья мамульки. Принцесс стало тоже 3. Еще одна блонда, с более детскими чертами лица. Встаю, машу шляпой, выражаю искреннее приветствие, по поводу такой необыкновенной встречи. Кивают, улыбаются и машут. Делаю широкий жест рукой. Присаживайтесь, поговорим. Как водится, поинтересовались здоровьем и как прошло путешествие. Нормально. Их собственные успехи скромны, но сдвиги есть. Наиболее хорошо себя проявили именно эльфийские коты, сфинксы. С ними эльфийки залетают без осечек, с остальными хоть процент залетов и значительно повысился, но не так однозначно. 2 эльфийские кошки разродились, 4 и 6 котят, еще одна на сносях. Эге, спрашиваю, простых котов, которые рабочие пробовали передавать из рук в руки, ротацию делать, записи вести, исследование вопроса, мнуться, у них тут тоже своя аристократия, первые среди равных, которые равнее, им первее надо. Сильно не прикажешь, в общем вопрос сложный, но работа ведется. Охренеть, на 10 тысяч баб, еще и аристократия. Ладно, мне еще не хватало тут их перепихан регулировать. Смотрите, говорю, скоро осень, а там и зима. Ваши эльфийские коты очень тепло любят, извольте обеспечить. А то с вашим аскетическим образом жизни, поморозите котиков, а они очень легко простужаются. Не извольте беспокоиться. Говорят, на зиму дворец завсегда переезжает в долину горячих источников, там тепло, и там же и основные склады и хозяйственная инфраструктура. Это летом у них цирк на выезде. Так, за разговорами, пришло время обеда. Син подошла к двери и свистнула во двор, громко так, аж завидно стало. Никогда громко свистеть не умел, да и сейчас могу только при помощи Макса. На ее распоряжение, ушастые девушки начали заносить блюда и расставлять на столе. Несмотря на дикость эльфийских нравов, все ложечки и вилочки были в наличии, посуда тоже вся серебряная. Вино было, на вкус легчайшее, Макс определил в нем всего 5 градусов. Достал коньяк и высказался, что по завершению такой трудной операции, которую провернули мы с Люной и Ланой, надо выпить более крепкого напитка. Все радостно поддержали и накатили по 50. В общем-то эльфийки стараются крепкого не пить и дома не держать. Проблемы у них с этим. Не то чтобы запойные или легко пьянели, но похмелье у них просто ужасное. Ладно, у нас есть правильный амулет, подлечим. Надо оставить королеве один заряженный амуль, да и принцесскам выдать, все-таки не чужие. После третьей стопки, все снежные королевы порозовели, разговорились и началось представление добычи. Сначала 26 сфинксов. Специальная команда королевских кошатниц тут же унесла котиков. Королева выдала 30% древних изумруда, в оправах и заряженных. Насчет простых котов она замялась и сказала, что им в общем-то нечем платить. Нашли всего 30 древних амулетов, браслеты, кольца и кулоны. Все из того, что носили как простые украшения. Отлично, говорю, мне вполне достаточно, сколько потянете коты на содержание. Они еще помялись, ну типа 100, не более чем 150. Также исходя из наличия прочих товаров, отгружать все лучше сразу в долине горячих источников. Все, да не все. Продолжаем демонстрацию. Достаю колючий шар на стол, и как это животное передвигается, катится как шар. Эта королева поинтересовалась. Шар высунул любопытный шнобель и начал принюхиваться. Потом, под общий взвизг, развернулся и протопотал по столу к блюду с мясом. Выдрал ближайший кусок, придавил лапками к столу и начал вгрызаться. Поглядывает на всех черными бусинками глаз и совсем не стесняется. Это ежик. Существо не то, чтобы очень полезное, но не вредное точно. Ест все, он всеядный. Змею может заморцефалить и сожрать. Мышь, крысу. В основном насекомыми питается, мыши для него слишком быстрые, но, если поймает, съест без размышлений. Находит гнезда и ест мышат, может прожить и на подножном корме, фрукты, овощи, орехи, трава. У вас тут мыши оборзевшие и ежиков не видели, так что на первое время проблем с ними точно не будет. Макс шепчет, фауна сказала, что научит ежиков специальному писку, оглушающему мышей, еды будет навалом. Опять она за свое, не прошла для нее даром работа с химерами. Достаю павлина, сажаю его на спинку кресла. Тот в незнакомой обстановке пыжится, смотрит одним глазом, другим, издает фирменный крик и распускает веером хвост. Женщины визжат и прячутся за меня все сразу. На месте только Лана и Люна, эти ржут до перегиба. Достаю паву с цыплятами, сыплю на пол зерно и ставлю тазик с водой. Семейство, пощелкивая, приступает к обеду. Павлин складывает хвост и спрыгивает на пол, присоединяясь к трапезе. Вот эти птицы никакой пользы не несут, кроме декоративной. Всегда имелся спрос на их перья, мясо годится в пищу, курица обыкновенная, любит тепло, даже не думайте их в своем лесу селить, только в тепле. Королева высказалась в том духе, что этакое страхолюдие и держать дома стрёмно. Одну пару на развод, в долину, не более. Хорошо, прячу павлинов, достаю клетку с попугаями, пара серых краснохвостых жака, по идее самец и самка, но это не точно, хоть и закутанная по глаза девчушка, у которой мы их купили, утверждала, что это именно пара. Они оба сидели на жердочке в клетке, более крупный осмотрел нашу толпу, моргнул, потом накрыл самку крылом, прижал к себе и заорал: «Химарун, Химарун, Макс, мы же в Алжире их купили, там на арабском и берберском говорят», да, дословно он кричит на арабском «ослица». Как-то не задалось с птицами, если королеву еще и куры обгадит, будет совсем неудобно. «Что он сказал?» — напряженно спросила королева. «Он поражен вашей неземной красотой, что и поспешил засвидетельствовать». «Да, а почему он думает о странной длинноухой лошади?» «Ну кто же может знать критерии неземной красоты у попугая?» «Вы умеете читать мысли, ваше величество, только мысли птиц в виде образов. Поэтому у нас самые лучшие гончие птицы. С животными так не получается, у них более сложные мысли. Уберите этих птиц, не желаю их видеть при дворе. Подарите их людям». Презентация лис и кур прошла успешно. Мамашу лису с лисятами выставили в клетке на улицу, чтобы весь местный народ мог ознакомиться, и пару ежиков в другой клетке. Решено было выпустить в эльфийские леса сотню лисьего племени, а остальных рассую по другим государствам. Про себя решил, что разделю поголовье надвое и выпущу в лесах ценнее Виталии. Всех, и лис, и ежиков, места подходящие. Потом на стол были выложены все образцы семян, цветов и прочих овощей, в пакетиках с картинками. Было призвано еще несколько эльфиек, непосредственно занимающихся агрономией. Пока они там толпой кудахтали над пакетиками и разноцветными буклетами-определителями растений, королева отвела меня на второй этаж. Там она толкнула пламенную речь, из которой удалось понять следующее. Она безмерно благодарна за понимание, но главное, нужно, чтобы все три принцессы, Люна, Лана и Лона, залетели от меня. Время и обстоятельства не лимитируются, хоть что с ними делай, но домой они должны вернуться только в положении. Вот же старая галоша. Подумал я, но вслух не сказал. Не моргнув глазом, начал уточнять. Первое. Ошиваться рядом со мной дело небезопасное, домой они могут и не вернуться совсем. На что мне было обтекаемо отвечено, что на все воля богов и вообще в меня верит. Второе. Не ждите рождения супермагес, мои способности половым путем не передаются. На что Макс скептически хмыкнул и уточнил, что все не совсем так. Мой организм претерпел достаточно сильные изменения, что отразилось в генетике тоже. Конечно, дети не будут иметь встроенной нульхранной суперзащиту, но как маги они будут гораздо круче местных колдунишек. Алло сказала, что поживем, увидим. И третье, вы что же это все себе думаете, что я вот так брошу своих детей незнамо где, непонятно с кем? Вот тут королева слегка вспенилась, типа как это незнамо где и с кем, они будут принцессы, воспитываться во дворце в долине горячих источников. Лучшие на планете образование и воспитание. И потом хочешь, оставайся и воспитывай, никто не гонит, у них тут отцы вполне себе со своими дочками общаются. Просто люди короткоживущие и уклад жизни эльфиек несколько отличается от хуманского. В этом месте я задумался и спросил у Макса, получится ли у нас зачатие физиологически. Он ответил, что без проблем и даже кошки не понадобится. Конечно, я еще побухтил на тему воспитания и образования. Вон Люну и Лану ни на танцы не затянешь, ни на званый обед. На что королева сказала, что эти две оторвы немного по другому профилю, тогда как Лона очень даже по дипломатической линии, и может отплясывать сутками и сидеть за любым столом сколько угодно. Правда, как боевица она весьма посредственна, но и стрельба из лука, и фехтование вполне в нормативах. Гхм, да и леший с вами, на все воля богов. Что у нас там с богами? Часовня есть подходящая. Да, в долине горячих источников построена новая ротонда со стрельчатыми витражными окнами. Осталось установить статуи богинь. Ну хорошо, все сходится на долине горячих источников, пора уже туда выдвигаться. Решили, что сейчас я беру принцесс, мамку Сина и еще пару министерских. Выдвигаюсь в долину, там разгружаю семена и тряпье. Завтра в сопровождении пары боевых звезд распределяем по лесам животных, потом свободен. Принцесс сверну потом, по мере ненадобности. В честь трудных, но успешных переговоров, подарил королеве полностью заряженный эльфийский амулет исцеления, три тест-кольца и три десятка комплектов переговорных колец, одно взял себе, одно у нее уже было, межправительственная связь, МОС постарался. Кольца зарядить королева или такая магесса как Син вполне могли, если знать точку входа. А вот амулет уже зарядить силенок не хватит, но запустить в работу – вполне. Далее выгрузил еще одну клетку с лисом, отцом семейства, пусть потом выпустит их в лес всех вместе, с лисой и лисятами. Загрузил в хран принцессы министерских. Если у Люны и Ланы с собой по скромному саквояжу, то у Лоны два объемных баула с платьями. Мне показали рукой азимут, долина по прямой там, на юг километров 800. Старт. С воздуха долину было видно издалека. Километров 10 на 10. Между двумя отрогами гор, из нее вытекала речка и уходила вдоль гор в сторону моря. Собственно, долина была не одна, их тут вдоль края гор было несколько, другие поменьше, но там тоже просматривались ручейки и водопадики. Везде возделанные поля, что там растет не знаю, да и мне фиолетово, но выглядит чудесно. Леса в долинах нет, он как бы окаймляет их сплошной стеной. В самой большой долине просматривается довольно-таки шикарный каменный дворец и прочие постройки вокруг, этакий пасторальный городок. Ну вот, а я на эльфиек гнал, типа совсем дикие, скрытные они зело, вот что, и прикидываются лохушками, оно, конечно, очень полезное свойство, но мне как-то не по себе. Посадка прямо на плац, перед дворцом. Вокруг парк или скорее цветник, в котором шуршат несколько садовниц. Проявляюсь в реале и выпускаю толпу управленцев. Мамаша Син трясет головой и бубнит что-то остальным. Люна и Лана с гиканьем уносятся в сторону дворца. Лона подходит ко мне, потупив глазки и слегка порозовев ушами, спрашивает, как ей меня называть. «Называй», — говорю, — «просто Мигель. Здесь, на этой планете, меня знают под этим именем, к чему путаницу устраивать. Для остальных его сиятельство Дон Мигель». «Ой, ржу, не могу, Дон. Отчего бы двум благородным Донам не выпить эстерского? Да, трудно тебе было быть богом, Дон Румата, в натуре трудно. Понимаю тебя, братан». Макс подал голос, ехидненько так. «Тебя так вот послушаешь, ощущение, что ты просидел немерено в местах не столь отдаленных, а сам все время был на противоположной полярности, актеришка. А что поделать, Макс, вся наша жизнь – игра. Маски прирастают иногда так прочно, не оторвешь. Исправлюсь, со временем». Вокруг собирается толпа эльфиек, садовницы, подтянулось две боевые звезды и кряжистый мужик с колуном. Лохматый и бородатый, уши острые, но не длинные почти как у людей. Син быстренько всех отправила во все стороны с разными приказами и подошла ко мне. «Чего изволите, ваше сиятельство, есть предложение сейчас разгрузить семена и товары, потом ужин, потом решим по котам и артефактам, а завтра с утра, в торжественной обстановке, открытие храма богинь, годится, пошли в закрома, на сортировку рук достаточно в наличии, все уже организовано, склады у них каменные, добротные». Семена хранятся в специальных закрытых ящичках из очень твердого дерева, мышь не прогрызет. Есть и большие сундуки из того же дерева. Начинаем разгрузку. Полтора часа ушло на семена. Потом во дворце еще час на тряпки, что Люна с Ланой подобрали в Турции и Англии. Косметикой заинтересовалась только Лона и мелкая эльфийка-алхимичка, поэтому выгрузил немного. Зато самой алхимичкой заинтересовался Макс. Сказал мне, что надо обязательно сходить в ее лабораторию и поговорить. Ужин происходил в малой трапезной, был длинный стол, серебряные приборы, все ложечки и вилочки в наличии. Из присутствующих принцессы, министерский состав и тот мужик, что с колуном прибегал. Это оказался гном, он тут из себя гномское посольство в одном лице. Мне он по плечо, но для гномов слишком высокий, акселерат гномский. Поэтому его в посольство и послали, чтоб не маячил. Лона сидела рядом по правую руку, а Люна по левую. Лана сидела рядом с Люной и все незаметно проверяла и перенюхивала, рефлекс видимо. Лона неслышно для прочих шептала мне на ухо, что на самом деле никто не знает настоящую численность гномов, только они сами. Все думают, что их 5-6 тысяч, но их может быть и 100 тысяч и больше. С рождаемостью у них все в порядке, котами они не интересуются, из своей горной страны стараются не высовываться, а горная страна ого-го, полконтинента занимает. С людьми и теми же эльфийками у них детей не получается совсем, живут они лет по 300, вот такие дела. С эльфами и людьми у них вражды нет, но и контакты поддерживать они не стремятся. С людьми совсем не стремятся, а вот с эльфийками поддерживают связь и товарами обмениваются. А у человеков просто нет ничего интересующего гномов. Ну это мы еще посмотрим. Начнем с малого. «Лона, а чего я на столе не вижу перечницы? Мясо пресновато», — спросил тихо, чтобы народ не смущать. «Проблемы с перцем и специями, давно поставок не было, а наши местные травки не такие острые и другой вкус имеют». «Ясно. После ужина костеляншу ко мне, пойдем отгружать специи, пока не забыл. Если уж мои дочки будут тут расти, надо чтобы все было. Чай тоже только местный травяной? Да, давно, ни чая, ни кафе из Шишиноси не было. Позови, кто чай заваривать умеет». Я выдам, обед уже к концу подходит. Выдаю подбежавшей эльфийке тючок с чаем, убегает заваривать. Сладости тут все медового происхождения, довольно вкусные. Но сахару потом отсыплю тоже, рафинад здесь пока делать не умеют. После ужина пошли опять на склады, отгрузил 20 тонн специй, чаю и кафе, местного кофе, в равных долях. Больше просто не вместилось на склады. Потом еще 4 тонны тканей, в другой склад. Себе осталось 10 тонн всего поровну. Надо на складах у Тура еще затариться специями, мало ли что. 5 тонн сахарного песка в стазисную кладовку загрузил. Специи у них тоже на складах в стазисных мешках подвешиваются, ткань специально пропитанная и заговоренная. Ее ни мышь не разгрызет, ни время не попортит. Артефакты на обмен были достаточно шикарными, 5 хранов браслетов с голосовым управлением, 6 армейских браслетов хранов на 8 кабошонов, 6 эльфийских кулонов среднего исцеления, стандартных, на 1000 исцеления 1 заряд, остальное кольца с печатками и камнями, храны, пара боевых, несколько защиток, боевые сразу в раздел на сдачу, остальное потом разберем. Син сказала, что 150 кошек их вполне устроит, больше и не надо, выдал разных. Гном при передаче специй помогал таскать и раскладывать. При передаче кошек присутствовал с задумчивым видом. Люна и Лана увеялись в неизвестном направлении, сказав, что сегодня со мной спит Лона, все вопросы к ней. Апартаменты нашлись вполне себе дворцовые, с ванной на 5 и кроватью на 7 минимум. Лона, однако, сильно краснела ушами и смущалась. Как для дипломата, совершенно лишняя опция. Лет ей было всего 40, понятно, молодая совсем. Макс сказал, что разберется с покраснением, отрегулирует у нее что-то там. «Смотри, — говорю, — не перестарайся, а то уши совсем отвалится. Что тогда делать будем? Придется силиконовые пришивать». В общем, все прошло отлично. Утром, выбравшись из-под завалов девчачьих тел, рявкнул рота подъем. Повскакивали и выстроились в шеренгу по ранжиру. Протер глаза. «Так, майор Люна, майор Лана, штабс-капитан Лона, ты есть кто? Мелкая, размер сапог и цель прибытия? Полковникове, служба алхимиков, меня Макс позвал. Стоит на вытяжку, двоечки задорно торчат сосками вверх. 3 буквы в имени, значит, какая-то по счету мать, командный состав. Люна, Лана и Лона делают большие глаза и вопрошают, кто у нас Макс. Макс мой фамильяр, друг и брат, близнец. Это половина меня, очень удобно, когда ты сам себе товарищ. Вопросы? Вопросов нет, все в бассейн, мыться, бриться, причесаться и строиться на рубон. Глава 19. Есть султаны, которые изменяют своему гарему с другим гаремом. Макс, что у нас с алхимичкой? Ничего особенного, пока вы спали, я закачал ей в голову кое-какие пакеты данных по алхимии и просмотрел, что там у нее интересного накопилось. 200 лет, это таки срок. А почему она голая? Чтобы не выделяться среди коллектива, все голые, а она в одежде будет, надо в лабораторию потом зайти, мне интересно. Зайдем, какие проблемы, напомни потом. Заплыв произошел по-военному быстро, только успел натянуть парадный камзол. В первую очередь была высушена и расчесана Ави, волосы по лопатке запрятаны в золотую сеточку, накинуто кремовое и расшитое золотыми узорами платье. Затем в 4 руки быстро расчесана Лона и заплетена в немыслимое количество тонких косичек, кремовое платье, расшитое серебряными узорами. 7 минут ушло. Магички, что с них взять? Люна и Лана как-то мгновенно сделали друг другу по 2 торчащих в стороны хвоста и оделись в обычную свою форму. Белые лосины и камзол, расшитые узорами отличия. Рапира на боку, в глазах огонь. Построились свиньей и проследовали на завтрак. В смысле, я спереди, сзади на пол корпуса Ави и Лона, за ними Люна и Лана. Завтрак прошел в том же составе, что и ужин. Далее все вышли во двор, меня поставили во главе колонны и организованно двинулись к ротонде. Эльфиек вокруг уже было прилично, 1000-2. Ротонда представляла из себя круглую беседку с готическими окнами и остроконечной крышей. Окна с множеством разноцветных стеклышек. Двери резные из нескольких пород дерева, диаметр строения 7 метров, внутри пусто, потолок сводчатый, постамент для статуи невысокий, сантиметров 45, вытесан из пола, который тоже каменный. Видимо, ротонду построили вокруг естественного каменного выступа, потом все обтесали. Лона нашептала на ухо, что все это гномская работа, и окна, и двери, и сама ротонда. Бригада только 3 дня как покинула долину. Эльфийки, конечно, бой бабы, но в строительстве нулем. Надо будет засвидетельствовать гному свое почтение. Он, кстати, тоже присутствовал вместе с женой. Мелкая симпатичная девчушка ему по плечо, мне по подмышку. Высокая прическа, переплетенная золотой проволокой с брюликами, платье в пол, салатового цвета, с изумрудами. Внутри ротонды моя свита и гном с женой распределилась вдоль стен. Сам я стал напротив постамента, достаю из храна мраморную заготовку, ставлю на постамент, хожу вокруг, смотрю, что там у нас, Макс, есть особые заявки, сейчас, сейчас, готово, стань в центре, верхняя часть глыбы начала исчезать, проявляя прическу, лицо, шею, тут начала появляться головка второй богини, мда, вид несколько изменился, другая прическа и венок у Флоры, У фауны все та же прическа из двух хвостов до пола, но у обеих эльфийские уши. Одежда, у флоры парадное эльфийское платье, у фауны камзол с лосинами и сапожки. Узоры на одежде просматриваются, но к эльфийским знакам различия не относятся. А может, я не знаю, что это за узоры. У ног фауны пять эльфийских кошек, сфинксов. Храмовых кошек здесь выпускать не нужно, у них тут своя атмосфера, сказал Макс. Ясно, мы тут в общем не нужны, бочком уходим. Подожди у стеночки. Мархай с Марханой решили обвенчаться под шумок. Там у них история, Ромео и Джульетта. Его услали в посольство, она к нему сбежала. Родственники против, но по росту они выше других гномов, и этот вариант наилучший. Идеальная пара. А чего у них имена такие одинаковые? Гномы обыкновенные, классические. В браке с другими расами не вступают, имеют чаще всего одну жену, реже, две. Здесь Мархай. Жена зовется по имени мужа. Девочки у них своего имени не имеют, пока не выйдут замуж. До того зовется дочь Дархая, например, по имени отца. Живут гномы лет по 300. Хозяйство натуральное, но гномской водкой и камнями да минералами приторговывают. К богиням потянулась эльфийская знать, синави, министерские, принцессы, все возлагали скромные букетики цветов. Когда аристы отошли и выстроились вдоль стен, к статуям подошли Мархай с Марханой. «Смотри-ка, у нее букет, пять эдельвейсов, откуда только взяла. А ты думаешь, почему ее не было вчера, в горы лазала за цветами? Сейчас для эдельвейсов самое время. По их традициям, невеста должна добыть цветы и доказать таким образом свое стремление к замужеству. Эк, у них жестко, охренеть, а не плохие обычаи, мне очень даже нравится». Гномы подошли к статуям богинь, стали лицом друг к другу, подняли вверх каждую правую руку и сомкнули ладони на букете, склонили головы, полыхнуло белым, букет исчез, их руки оплела цветочная татуировка. Гномы поклонились богиням, все начали их поздравлять, я тоже пожал руку Мархаю и сфотографировал их на память. Потом был праздничный обед, откуда ни возьмись, появилось еще две пары гномов, совсем карандухи, родители жениха и невесты. Понятно, это вот глянешь, сразу понятно, что гномы, в поперек себя шире, и дамы их тоже. Мархай с Марханой стройные очень, на их фоне, не гномская стать, чего им там кабениться было, ну да, главы разных кланов с разногласиями, однако ничего, помирились, нормально спокойно поздравили молодых, принесли подарки, алмазное колье и серьги невесте, парадный топор бабочку жениху, отцы, Салха и Гархай, сели рядом со мной, и мы начали бухать гномскую особую. Закуски море, хорошо посидели. Мархай с Марханой пили только слабое эльфийское и после третьей слиняли. Впрочем, на это никто внимания не обратил. У гномов в кои-то веки появился правильный собутыльник, а эльфийкам и так все по барабану. После 5 часов посиделок, гномы наконец-то набрались по брови и отключились. Так как сегодня праздник и никаких дел, Лона повела меня показывать водопады и местные красоты. Водопадов было 3. Один совсем кипяток и 2 попрохладнее. Они падали в большие каменные чаши, и далее были каскады этих чаш, каждая 10 метров в диаметре. Поплавали, посидели в горячей водичке, вокруг были фигуристые заросли, красиво, да, красиво. Потом пошли во дворец, печатали фотки праздника и посиделок. Тут мне мысль пришла в головенку, позвонил по кольцу Лингутуру, осведомился о здоровье, о делах, но главное, спросил, как там фотки со свадьбы Миона, не выцвели еще? Нормально фотки, не выцвели, это радует. На вопрос, где я, ответил, что в гостях у эльфов, но скоро буду, ждите. И не говори никому, а то начнут сейчас звонить, поспать не дадут. Это да, сказал Тур, это запросто. На днях Мос поссорился с Лиззи, так она всю ночь названивала Мосси, а Мос названивал Туру. Все жаловались на судьбу и друг на друга. А утром яростно помирились и потом спали до вечера. А Туру надо было тащиться на распродажи, весь день головная боль. Забот прибавилось, с этими переговорниками. Ладно, говорю, все с вами ясно, отбой. Значит, фото держится, местная магия их не выедает. Хорошо, идем дальше. Ночь прошла разнообразно. Утром похмелял гномов коньяком, гномская особая у них вся закончилась. Вручил им фотки свадьбы и попойки, прониклись. Еще выдал по комплекту колец связи, одно взял себе и из того же комплекта одно выдал Мархаю. Объяснил, как работает, вроде все поняли. И заверяя во взаимном уважении, они начали грузиться на альпак. Обычные такие, шерстяные, коричневые альпаки, с 6 ногами. Как раз по 2 седла, между передними и средними, и средними и задними ногами. Ноги у них покороче, чем у земных альпак, а шеи такие же, и плюются сволочи так же, одна плюнула в меня, но Макс мастерски отразил плевок ей в морду. Салхай, утвердившись в переднем седле, высказался в смысле: «Будете у нас на Мурдыме, обязательно заходите в гости». Так и хотелось ляпнуть: «Уж лучше вы к нам», но сказал, что обязательно зайду. Их кровь на сканере поиска я втихаря прописал, найду при случае. Гномы отбыли, а я достал Пежо. Между долинами имеются хорошие дороги из брусчатки. Не всегда ведь верхом или пешком нужно, иногда приходится и урожай на телегах возить. Погрузились с мамашей Синой двумя министерскими, покатили в дальнюю долину. Там местные магессы уже вырастили плотную ограду вокруг большого загона, началась передача кур. Подумалось, выдам по 300 кур на королевство, пусть разводит. У меня 1200 штук, 300 сюда, по 300 в Цинне и Виталию, а оставшиеся 300 поделю между южными принцессами. Остальные пусть покупают, потом, когда слухи дойдут. Выдача прошла быстро, куры и одно семейство павлинов. Встал вопрос, как лисичек и ежиков распространять. Решили, что сейчас высадим всех в южной части леса, зима скоро, а потом сами откочуют, если не вымрут раньше. Макс буркнул, что фауна заверила, не вымрут. Ну и ладно, загрузил всех в хран и полетел на юг, походу высадил в разных местах лис и ежиков. Лис поближе к ареалам кроликов, а ежиков отдельно. Описав большой полукруг над лесом, вернулся в главную долину. Перекусили по-быстрому и пошли в лабораторию Кови. У нее там было в подчинении 4 мелких алхимички. Все посмотрели и выдали много стеклянной химической посуды. У них напряг именно со стеклом был. Всю аптечную лабораторию из иены и выдали, только титановый вытяжной шкаф Макс зажал. Зато у них тут есть котел на 50 литров по центру, над ним вытяжка. Такой классический ведьмачий котел. И растительных и прочих ингредиентов просто море. Макс тут же начал варить свое розовое желе. Сказал, что в свете новых веяний, он многое постиг. Теперь желе будет на порядок лучше и питательнее. Тем более, что тут просто клондайк по ингредиентам. Сам-то я просто сидел на табуретке, припивал виски и курил сигару. Это Макс потребовал, а сам он через внешнюю мембрану командовал помощницами. Вокруг летали и висели в воздухе пучки трав и чертичева. Дым от сигары скручивался жгутом и уходил внутрь варева. Такой магический бульбулятор. Котел булькал, над ним совершенно демоническим образом взлетали розовые пузыри. Некоторые лопались, а некоторые улетали в вытяжку. 45 литров адского зелья были готовы через 3 часа. Потом, пока зелье остывало, Макс выдавал Лаве аптечные препараты и объяснял, что это и для чего. Мрак. Они нашли друг друга. Загрузив розовое желе в хран, толпой пошли на ужин. Уже были сумерки, отбой скоро. Утром, после одевания и причесушек, построил свой бабский взвод по ранжиру. Выдал каждый по заряженному эльфийскому амулету среднего исцеления. Одел тест кольца каждый на безымянный палец левой руки. Всем четверым, а ведь тоже в команде. Кольца уверенно разгорелись красной искрой. Дело сделано. Мавр может уйти. Утро было пасмурным и над горами накрыло дождем. Дотянул на призме до мраморного пика и обосновался в квартире. Вставил дверь и окно, сделал камин, разжег огонь. Продолжительно припевал и закусывал, устроил себе маленький пир, в одиночестве. Люблю такие моменты. Эх, нет у меня кресла-качалки, надо заказать местным столярам. Грустно, господа, буду смотреть на огонь и слушать шум дождя. С эльфийками расстались прохладно. Когда мамаша Син доложили о достигнутых результатах, все вокруг одномоментно стали снова снежными королевами. Син высказалась витиевато, в том смысле, что вот сейчас они мне очень благодарны, но не очень рады в будущем. Но так как запретить все равно ничего не могут, поэтому заходи, если что. Извращаться насчет того, что типа даже чаю не предложить и не стал. Молча ушел под скрытый, стартовал в сторону гор. Как-то мне гарем не очень понравился. Нафиг. Потом сидел за письменным столом у окна, перебирал и взламывал артефакты. Браслеты с голосовым управлением были точной копией того, что остался у Жази. 3 брюлика один другого меньше и тройная спираль вокруг руки. Семитонный хран, спрятать можно только то, что удержишь в руке. Содержимое во всех в основном женские тряпки, ювелирка много, посуда походная серебряная и прочий подобный нефиль. Монет золотых старых 200 кило набралось. Оно и понятно, украшение женское и принадлежало не магиням. Кольца с хранилищами имели золото, несколько кинжалов, из украшенных каменьями, Три кольца были пустыми. Кинжалы Макс отложил на сдачу, магические штуковины оказались. Четыре кольца защитки подходили на любого, хоть маг, хоть нет, достаточно надеть на палец. Ну и заряд закачать перед этим. Рабочие эльфийские лечилки зарядила и в общую кучу к таким же лечилкам, их я Свигу не сдавал, и чистилки тоже. Очередь дошла до армейских браслетов. В пяти браслетах был стандартный набор, вино и коньяк в бочках, амуниция, усохшие припасы, оружие и боевые амулеты. Рассортировал по разделам хранения, а вот шестой браслет преподнес, да, в одном кабошоне было два десятка зарядников для накопителей, шесть черных пирамидок, собранных в конус, остриями в диск с брюликами по кругу и магимами. Эти пирамидки являются линзами для магических потоков, вот что они такое. На диск кладешь кристаллу накопитель, идет зарядка. Хорошо эту сборку поставить на магическую линию, выходящую из земли. Диск – это адаптер, подходит под любой накопитель, не превышающий гнездо диска размерами. В углу пещеры проходит зеленая магическая планетарная линия, толщиной сантиметров 20. Поставил на нее три зарядника и положил на них накопители от Макса. Посмотрим на скорость заряда. В другом кабошоне была ровно тонна золотых, в третьем серебряных. Присовокупил к золоту и серебру. В четвертом кабошоне было камней разных, рубинов, изумрудов и алмазов неограненных, почти 800 кило. Все практически камни годятся под накопители. Собственно, все не перебирали, но в какой ни ткни, годится. В пятом было море всяких амулетов, все бытовые и лабораторные, сканеров на все случаи жизни, упакованные в коробочки, шкатулочки и просто мешочки, тысячи штук, ничего боевого или некро. В шестом была химическая посуда и стеклянные установки вроде перегонных. Макс вообще мяукал и причитал, что это большая алхимическая лаборатория и теперь он счастлив. В седьмом было множество инструментов, мелких и средних, что-то похожее на станочки небольшие. Большая лаборатория артефактора. Счастье Макса усилилось вдвое. В последнем, восьмом кабошоне был странный прибор, с полкубометра объемом, состоящий из дисков, больших накопителей и раскладных манипуляторов. Макс долго хмыкал, изучал, но сказал, что доподлинно утверждать, что это такое, он не рискнет. Похоже на медицинский прибор, который может произвести полное исцеление, омоложение и любые изменения организма, но это не точно. Похоже, этот браслет принадлежал крутому магу прошлого. Рассовали все по разделам храна. В этот момент в углу засвистел амулет-заряжающий накопитель, как закипающий чайник со свистком. Макс щупом снял накопитель. Мелкие камешки на диске зарядного перестали перемигиваться зеленым и засветились ровным светом. Наглядненько. Камень зарядился на полную, но Макс сказал, что эта энергия не совсем та, что нам нужно. Хотя использует он ее запросто, вот только потери на уплотнение будут изрядные, и выпил накопитель, правда не до конца, у нас было 86% запаса, Макс взял из кристалла 20, у нас поднялось до 96, то есть 1 к 2 уплотнение, Макс, а вот напрямую из планетарной магической линии мы почему не берем заряд, можешь смеяться, но я не могу вот так напрямую, только разлагая вещество, эти планетарные излучения... Слишком слабый, моя защита не реагирует на них, как на агрессию. Или можно подключиться к накопителю через магимы. А вот напрямую к линии через магимы не получится. Если только смонтировать амулет-прокладку, по типу этого зарядного и накопителей, но смысла нет. Проще взять накопители и высосать. Да и таскать в накопителях такую разбавленную энергию не фая. Можно вот так подзарядиться, а в накопителе слить нашу, правильную энергию. Полностью с тобой согласен. Осталось проверить другие виды планетарных излучений и забить на это дело. Надо также проверить скорость заряда других камней. Есть несколько соображений по автомобилям и дельтапланам. Продолжили занятия с зарядными, проверил все на разных линиях и заряжание накопителей. Все устройства рабочие, все пашет. Дождь продолжал моросить, было пасмурно и сумрачно. Да и дело уже к вечеру, день пролетел незаметно. Устроил обширный ужин. С посиделками у камина, книжку почитал, потом снял очередную партию накопителей с зарядки и пошел спать. «Макс, что у нас с лицом, верни максимально к тем настройкам, что были в начале путешествия, а то не признают еще, еще пожелания будут, нет, тьма». Глава 20. «Ну как, уже окунулся в работу, уже макнули, утро выдалось пасмурным, но без дождя, вырезал еще пяток цилиндров из мрамора». Заготовки под статуи. Нарезал два десятка кирпичей с площадки, для пробных попыток построения порталов и вообще. Позавтракал, решил, что не буду вынимать окно и двери, пусть будут. Дверь утоплена на 1.5 метра, окно тоже, непогода сильно не достанет. Сделал вторую комнату, 5 на 8, не знаю зачем, просто в задумчивости. Потом вышел на обзорную площадку, Макс достал паровозную бронзу и выплавил табличку. Мраморный пик берлога Мигель де Коста. Прикрепили к стене, между окном и дверью. Прибрал вещи в хран, дверь запирать не стал. Хватит тянуть время, понятно, что ты не хочешь к людям. Пора, Майнхерц, пора. Нас ждет вилла-незабудка. 700 километров до столицы летел не спеша. Как раз к обеду приземлился возле ресторации «Сияние». Сразу зашел, сел за угловой столик и заказал жареную утку, гномская и квашеных огурцов с капустой на закусь. Не успел и половину утки употребить, как заявился Мион и начал капать на мозг. «Мион, говорю, настроение и так не к черту, а тут ты еще со своими инсинуациями. Садись, выпьем за мое счастливое возвращение». Выпили. Потом еще и еще. Показал ему фотки открытия эльфийской ротонды, свадьбу Мархая. Мион сказал, что знает этих всех гномов лично. Причем слегка помрачнел, добавив, что бухают они все как не в себя. Потом посмотрел на меня, посветлел, сказал, что, наверное, я за него отомстил. «Не сомневайся, говорю, оба старейшины под столом закончили свадебную попойку. Не удалось им меня перепить. Ну ты крутой перец, тот, кто смог перепить гнома, просто национальный герой. Давай, поединай, за понимание». Тут заявился граф Мосс, и веселье начало набирать обороты. Часа через два вспомнили, что надо бы посетить королька, тот уже звонил, ждет. Выдвинулись во дворец, соответственно попали на ранний ужин. Обработал Мосса и Миона амулетами, и все началось по новой. Когда все вонзили по 5 коктейлей, начал презентацию павлинов, попугаев и прочих ежиков. Королеве понравились попугаи, ню-ню. Они еще раз скажут всю правду всем заинтересованным лицам. Решено было сделать мини-зоопарк, чтобы продемонстрировать местным жителям образцы новых животных и птиц, объявить запрет на охоту на них. Ночевать остался во дворце, обнаружил в ванной голую горничную, да с ней и залегли. Потом было утро. «Поручик Конни, подъем!» – пробормотал я, двигаясь покурить на балкон. Девушка резво вскочила, сделала пальцами некий пас. Волосы у нее подпрыгнули и улеглись гладким водопадом за спиной. Она прицепила к ним белоснежную наколку и удалилась в туалетную комнату. Верно все, сначала гигиена, потом одевание. И не скажешь ведь, что полностью раздета, наколка есть. После завтрака, показал фотографии путешествия с эльфийками по земле 2, гномской свадьбы и попойки. Выдал комплект королю, сказал, что лучше призвать художника и перерисовать некоторые фото местными красками, для надежности, а можно и все так откопировать в большой королевский альбом, для потомков. Картины на стенах, это хорошо, а вот альбом, тоже неплохо. Король задумчиво пощелкал пальцами, королева отправила фрейлину с наказом найти и предоставить. Потом началась презентация автомобиля. Достал Пежо и долго катал по городу королька с королевой Эмиона. Конечно, всем понравилось. Это вам не в карете трястись, и скорость, и отсутствие спереди лошадиной пердящей задницы, да к хорошему моментально привыкают. Однако обрисовал я им всем топливные и прочие перспективы, надо переделывать авто на магию. Король возопил, что удавит Фагиля собственной рукой, если тот не решит проблему. Все так сразу и поняли, решит, однако авто это мелочь, есть еще один вид транспорта. Если авто можно привязать к Министерству транспорта, то здесь придется создавать новое министерство, воздухоплавание. Но дельтаплан надо еще собрать и настроить. Присылайте мне завтра с утра 2 смышленых механиков на виллу. Будем заниматься сборкой, потом продемонстрирую. С авто тоже, создавайте мастерскую, будем заниматься и налаживать местное производство на маги. И этих архаровцев, с велосипедами, тоже ко мне. Буду смотреть, чего они достигли. А сегодня еще надо пообщаться с Туром, выгрузить кур. Высадил короля с королевой в дворцовом парке и поехал дальше с Мионом, искать Тура. Он был дома, сегодня оказывается выходной. Посидели, поговорили. Аукционный дом работает, продали половину кошек, треть товара, специи и тканей, за золото. Мой счет в банке растет, что с ним делать, ума не приложу. Организую, наверное, фонд имени себя и гранты для нищей перспективной молодежи. Кошек покупали в основном 3 ближайших королевства, из 4-го пока не было никого. То самое, в котором Мосс пытался закупить кошек, да не преуспел. Ладно, поживем, увидим. Была одна попытка украсть храмовую кошку. Три чела из соседнего города попытались. Двое отвлекали дежурного мага, один сунул кота в мешок и пошел в отрыв. Видимо, фауну задел подобный казус. Не ушел никто. Кот распорол когтями мешок в легкую и подрал похитителя в лоскуты. Остальные кошки проделали то же самое с отвлекающими. В общем, так не насмерть, конечно, но крови они потеряли много и располосованная кожа заживает очень плохо. Их даже не стали сечь розгами на площади или посылать на общественные работы. До сих пор лежат все трое в лазарете, окровавленные. Заявился Фагель, на запах денег шел, наверное. Ну чё, говорю, Фагель, всех целительниц перетрахал или остались еще не охваченные? Гнусная клевета, хотят опорочить меня в глазах общественности. Если и было что, не более 2-3 и то после выпуска. Жениться тебе надо, вот что. Не-не-не, вот это совершенно лишнее. Жены быстро стареют, а вот выпускницы, никогда. Вот жук, в моем мире то же самое говорят о второкурсницах. Королева тебя уже больше месяца кафой не поливала. Полное падение нравов в вашем мире, с второкурсницами пусть студенты амуры крутят. Ладно, пошутили, давай о деле. Кто у нас тут самый продвинутый ученый в королевстве? Организатор и прочее. Правильно, это наш красавчик, ректор Академии магии. Есть несколько вопросов, требующих научного подхода. Пошли во двор. Во дворе достаю павлинов, десяток разных кур и петухов, попугаев в клетках. Стоим в сторонке, курим, пока Фагиль рассматривает птицы и отбивается от разноцветного петуха. Прячу Петю назад в хран, не даст ведь нормально работать. Это он явно конкурентов тебе почуял, боевая птица, не обманешь. В общем, хер и Фагиль, нам нужно для начала что? Человек для внедрения языка. Библиотекаря пришли что-либо, обучу его немецкой письменности, пусть книжки переводит, а книжек у меня много. Но сначала надо организовать курятник. У вас тут яйца только фазанов и перепелов, а куры отсутствуют. Теперь будут, это совсем другое дело. Поэтому, по немецким инструкциям работать будете, там самый основательный подход. Мион, ты тоже пришли три чела, инструкций много для всякого, не мне же все это переводить. А пока, Фагиль, держи клетку с попугаями, повесишь у себя в кабинете. Смотри, птицы говорящие, все запоминают и всем потом рассказывают. Павлина нет, пока не дам, подготовь там крытой сеткой курятник с теплой комнатой. Птичка летающая, вполне себе улететь может, ищи потом, свищи. Так все, всем до завтра, сейчас полечу расселять лисичек и ежиков. До вечера я занят, все остальное завтра, ночую на вилле. Сотню лис и ежиков раскидал по южной стороне королевства за 5 часов. Осталось чуть меньше сотни для Виталии, и на том с дикой природой завязываем. Сами пусть расселяют. Или расселяются. Кроликов много, естественных врагов нет. А на ежика лиса только с большой голодухи охотиться будет. В общем, жизнь покажет. Дело к вечеру, домой пора. На вилле все было прекрасно. Рысь спрыгнул с ветки мне на плечо. Кыца тоже примчалась и начала тереться о ноги. Явно с пузом, но еще время есть. Взял на руки, пошел на крыльцо. 4 горничных и китайцы выстроились в холле. Отрапортовали, что все пучком, за время моего отсутствия происшествий не зафиксировано. Ну и отлично, всех выпускать и никого не впускать. Хозяин устал и пошел спать. Чтоб ни шума, ни шороха. Котов забрал с собой, улеглись в ногах. Утром проснулся рано, пробежка, отжимания с рысом на спине, душ не нужен, не потею. Завтрак. Начали прибывать ученики. Рассадил всех за чай, 3 девушки от Фагиля, он сам тоже здесь, крутит хвостом перед горничными. 3 дамы от Миона, 2 мастера, тех, что велосипедами занимались, и еще пара для будущих работ. Девушкам Макс передал пакеты немецкого, 4 мастерам, французский. Этим проще, в местном языке много французских слов, но письменность другая, совсем, да. Ректору и его девицам передал руководство по выращиванию кур и агрономический справочник по овощам и прочему сельскохозяйственному. Выдал образцы семян в пакетиках с картинками, картошки пару ведер на попробовать, что из нее можно приготовить. Выдал ему еще яблок и прочих фруктов, пусть выковыривают косточки и пытаются проращивать. Также кулинарный справочник, 3-томник по селекции, все на немецком. Переводите, копируйте, изучайте, оригиналы мне назад вернете. Тогда выдам еще чего-нибудь на изучение. Фагиль начал ныть, что у них не получается с фотографиями, выдал ему несколько справочников по фотоделу. Что неясно будет, составить список вопросов и спрашивать по делу, поясню. Магичек с ректором наконец загрузили в карету и вместе со всем барахлом они отбыли в академию. Не сказать, чтобы у них тут не было похожих на картофель корнеплодов. Были, но они скорее напоминали топинамбур, по виду и по вкусу. И свекла была, и репа, но опять-таки убогонькое все. Надеюсь, приживутся здесь более продвинутые культуры. Посмотрел на достижения местных изобретателей велосипедов. Молодцы ребята, магия рулит. Резина на колесах была заменена на местный аналог. Вернее, не аналог, это была кожа с кого-то там, укрепленная магией, без швов и с хорошим протектором. Соска Ниппеля я не нашел, мастера мне пояснили, что внутри колес не воздух, а специальная пена. Алхимически сваренная бодяга, а на ободе колеса магима, вот на ярлычке, если ее убрать, то колесо сдуется и можно менять покрышку. Оригинально и работает отлично. Покатался на этом велике, от земного не отличить. Даже сделали копию спортивного со всеми звездочками и тросиками. Дело в том, что проволоку они тут вытягивали без проблем. На магические фильеры и преобразование металлов силы местных артефакторов вполне хватало. Тонкий стальной тросик для них был новинкой в механике, у них тут такое попросту не нужно никому ранее было. Но они с блеском справились, да не так и трудно было при помощи магии решить вопрос. Ну чё, молодцы, запускайте в серию и торгуйте. Уже, говорят, процесс налажен, осталось утрясти с моей стороны вопросы согласия и доходов. Утрясем, ясен пень.